Видали вы, как почтительно, смиренно, стройно обращаются около своих начальников, подчиненные во всех сословиях и званиях, и этим взаимообращением исполняют свой долг подчинения? Но видали ли, с каким благоговением и строгим этикетом обращаются приближенные царя? А все это образцы обращения твари около Творца. И в этом стройном обращении около Творца, повиновении Его законам, состоит их благосостояние и цель жизни.